сестрам моим Нине и Надежде. Одна догорела в Каире, другая на русских полях. Как много пылающих плах в бездомном воздвигнутом мире. Не спеть, не сказать о кострах, о муке на огненном пире. Слова на запекшейся лире в немой рассыпаются прах. Но знаю, но верю, что острый терновый венец в темноте ведет к осиенной черте распятых на русском кресте, что ангелы встретят вас, сестры, во Родине и во Христе.